Удар выглядел куда серьезнее, чем был на самом деле. В последнюю секунду староста его смягчал и тут же стукнул еще раз. Тем самым он избавлял Гольдштейна от ударов надзирателя. Гольдштейн не двигался. Кровь Шеллера текла прямо у него под носом. «Да ладно, пусть лежит. Пошли!» Надзиратель двинулся дальше. «Черт, когда же мы управимся?» Староста поплелся за ним. Гольдштейн еще секунду-другую выждал, потом схватил концы веревки, стянул их, что есть силы, вокруг ноги Шеллера, завязал, после чего крепко-накрепко закрутил деревянную палочку хомутик, который и обеспечивал надежность перевязки. Кровь перестала течь ручьем. Она теперь только слабо сочилась. Гольдштейн осторожно убрал руки, повязка держалась. Перекличку закончили. В итоге порешили, что недостает 3/4 русского и верхней половины поляка Сибольского из барака номер 5. Вообще-то это было не совсем так. Руки от Сибольского имелись, но ими завладел барак номер 17 и выдавал за останки Йозефа Бинцвангера, от которого не было ровным счетом ничего. Зато двое зэков из 5-го барака выкрали нижнюю половину русского и выдали за ноги Сибольского, благо ноги различать трудно. По счастью, нашлись и еще кое-какие неоприходованные куски и конечности, которыми с грехом пополам покрыли недостачу одного человека с четвертью. То есть худо-бедно удалось доказать, что в сумятице при бомбежке ни один зэк не сбежал. Хорошо еще, что так обернулось. Не то пришлось бы стоять на плацу до утра, потом тащиться на завод и искать недостающие останки. Недели 3 назад весь лагерь простоял на ногах 2 суток, пока не нашли пропавшего зэка. Он, как выяснилось, порешил себя в свинарнике. Вебер невозмутимо сидел верхом на своем стуле, все так же оперев подбородок на руки. За все время переклички он едва ли пошелохнулся. Теперь, выслушав доклад, он лениво встал и потянулся. «Ладно. Люди совсем застоялись. Неплохо бы им размяться. Занятие по топографии». Над плацем разнеслось дробное эхо команд. «Руки за голову! Присесть на корточки! Прыжками вперед по лягушечьи! Марш!» Длиннющая колонна зэков исправно выполнила приказ. Присев на корточках, все медленно попрыгали вперед. Луна тем временем поднялась выше и засияла ярче. Она освещала часть плаца, другая же оставалась в тени лагерных строений. В лунном сиянии четко обозначились контуры крематория, главных ворот и даже виселицы. «Прыжки назад!» Стройными рядами зэки попрыгали обратно, из света снова в тень. Многие падали, надзиратели, старосты и десятники пинками заставляли их подняться и прыгать дальше. За шарканьем сотен ног, окриков и ударов было почти не слышно. «Вперед! Назад! Вперед! Назад! Смирно!» Только теперь, собственно, и начались занятия по топографии. Сводились они к тому, что зэки должны были броситься на землю, ползти по-пластунски, вскакивать, снова падать и снова ползти. Таким манером они изучали топографию зоны, чтобы знать ее как родную. Немного погодя, вся лагерная танцплощадка превратилась в причудливое копошащееся месиво огромных полосатых гусениц, в которых очень трудно было узнать людей. Раненые береглись как могли, но в такой толкучке, да еще со страху, всякое было возможно. Через 1/4 часа Вебер скомандовал «отставить». Эти 1/4 часа произвели в рядах измученных зэков основательное опустошение. Повсюду виднелись неподвижные силуэты тех, кто уже не в состоянии был подняться. «Встать! Разобраться по блокам!»